Молодцы, дети, спасибо. Можно меня потише на сцене? Аллилуйя. Скажи аллилуйя. Спасибо, Господь, что ты здесь. Амен. Вы здесь? Господь здесь, а вы здесь? Аллилуйя. Не все здесь. So good. Мы продолжаем рассматривать эту картину Рождества. Wir betrachten weiterhin das Bild von Weihnachten. Этот великолепный дизайн, dieses wunderbare Design, который мы начали говорить в прошлое воскресенье, von dem wir anfingen, letzten Sonntag zu sprechen, Божий дизайн Адвента. Gottes Design des Advents. И в истории Рождества есть много разных откровений. Und in der Geschichte von Weihnachten gibt es viele verschiedene Offenbarungen. И они все имеют разный уровень. Und sie alle haben verschiedene Levels. У нас у всех тоже есть свои откровения. Auch wir haben eigene Offenbarungen. Но у каждого есть свой уровень. Aber jeder hat sein Level. И есть откровения высокого уровня. Es gibt Offenbarungen von hohen Level. Есть откровения низкого уровня. Von niedrigen Level. И мы разберемся сегодня, что это. Und wir wollen heute klären, was das ist. И каждый из нас, он обязан стремиться к высшему уровню. Und jeder von uns soll das höhere anstreben. Каждый христианин, если ты христианин, ты будешь хотеть развиваться. Wenn du Christ bist, möchtest du dich weiterentwickeln. Если ты не хочешь развиваться, спроси себя, ты христианин или нет. Wenn du nicht möchtest, frag dich, ob du ein Christ bist. Amen. Amen. Это аксиома, ее не нужно доказывать. Das ist Axioma, das muss man nicht beweisen. 2 Коринфянам 3:18. 2 Korinther 3, Vers 18. Мы читаем, как мы развиваемся. Lesen wir, wie wir uns entwickeln. То есть вот как происходит развитие христианина. Wie läuft so eine Entwicklung eines Christen ab? Твое преображение. Deine Verwandlung. Давай прочитаем. Lass uns das mal lesen. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Первое, что ты замечаешь, что это преображение происходит поэтапно. Das Erste, was auffällt, ist, dass diese Verwandlung etappenweise stattfindet. От славы в славу. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. От силы в силу. Von Kraft zu Kraft. И есть два условия этого преображения. Und es gibt zwei Voraussetzungen für diese Verwandlung. Посмотри, ты видишь эти два условия здесь? Siehst du sie hier? Первое условие. Die erste Voraussetzung. Выражается в словах: мы все открытым лицом. Äußert sich mit den Worten unverhülltes Angesicht. Первое условие – открытое лицо. Die erste Voraussetzung ist ein unverhülltes Angesicht. Ты не можешь преобразиться, если твое лицо закрытое. Du kannst dich nicht verwandeln, wenn dein Gesicht, dein Angesicht verdeckt ist. Если у тебя есть что-то тайное. Wenn du etwas Geheimes hast. Если ты что-то скрываешь. Wenn du etwas verbirgst. Ты не сможешь измениться. Du kannst dich nicht verändern. Если твое настоящее лицо сокрыто. Wenn dein wahres Gesicht verborgen ist. Сестры, вы можете это попробовать. Ihr lieben Schwestern, ihr könnt das mal probieren. Оденьте чулок себе на лицо. Zieht euch mal was übers Gesicht. И попробуйте нанести себе макияж. Und versucht mal Make-up aufzutragen. Как это у вас получится? Wie wird's funktionieren? Нам нужно открытое лицо. Wir brauchen ein offengelegtes Gesicht. Чтобы преображаться. Um uns zu verwandeln. Okay? Okay? Скажи амен. Sag amen. Теперь открытое лицо имеет в свою очередь два уровня. Und ein unverhülltes Angesicht hat zwei Level. Первый уровень. Die erste Ebene. Ты открыт сам себе. Du bist dir selbst gegenüber offen. Ты сам с собой честный человек. Du bist ehrlich zu dir selbst. Второй уровень, ты открытый для Господа. Und zweitens bist du offen für den Herrn. То есть ты открыт с Господом. Du bist offen mit dem Herrn. Знаешь, многие люди не имеют открытого лица. Viele Menschen haben kein offenes, kein unverhülltes Gesicht. Они нечестны перед собой. Sie sind unehrlich zu sich selbst. И они, конечно же, нечестны перед Господом. Und natürlich auch dem Herrn gegenüber. Это условие. Если ты хочешь быть честным перед Господом, тебе сперва нужно быть честным с собой. Und das ist die Voraussetzung. Wenn du ehrlich gegenüber dem Herrn sein willst, musst du erstmal ehrlich gegenüber dir sein. И люди носят в себе фальшивость. Die Menschen tragen Falschheit in sich. И эта фальшивость, она стоит им огромных энергий. Und diese Falschheit kostet sie Unmengen. hängen an Energie. Потому что они играют какую-то роль в жизни, denn sie spielen eine Rolle im Leben, которую они сами себе придумали, die sie sich selbst erdacht haben, либо им эту роль навязали другие люди, oder andere haben ihnen diese Rolle auferlegt, и они с ней согласились, sie waren damit einverstanden, и потом они живут на две роли. Und dann leben sie zwei Rollen. И это ужасно тяжело. Und das ist furchtbar schwer. Это стоит много энергии. Das kostet viel Energie. И любой человек, который напялил на себя какую-то роль, und jeder Mensch, der eine Rolle spielt, он будет страдать. Wird leiden. Человек вынужден играть какие-то две социальные роли. Der Mensch ist genötigt, zwei soziale Rollen zu spielen. На людях он один человек, vor dem Menschen ist er eine Person, а наедине он другой. Und in Einsamkeit eine andere. Это опасная раздвоенность. Und das ist gefährlich. И это фальшь на социальном уровне, okay? Das ist falsch auf sozialer Ebene. Мы это видим часто в Инстаграмах. Wir sehen das oft in Instagram. Когда ты листаешь, wenn du so durchscrollst, и если ты знаешь человека, часто он там другой, чем в жизни. Und du einen Menschen kennst, dann ist er dort oft anders als im wahren Leben. Это проблема. Das ist ein Problem. Для самого человека. Für den Menschen selbst. Когда он снаружи Versace, wenn er äußerlich Versace ausstrahlt, а внутри пёс смердячий. Und innerlich ein dahin vegetierender Hund. Amen. Но есть фальшь посложнее. Aber es gibt eine noch schwierigere Falschheit. Это фальшь внутри самого человека. Das ist die Falschheit im Menschen selbst drin. И она тоже несет большие потери для человека. Und auch sie bringt viele Verluste für den Menschen. Это раздвоенность внутри самого человека. Das ist eine Entzweiung im Menschen selbst. Но смотри, она приходит, когда ты просыпаешься. Aber sie kommt, wenn du aufwachst. Когда ты духовно просыпаешься. Wenn du geistlich erwachst. Когда ты вдруг осознаешь внутри себя какие-то две странные природы. Wenn du plötzlich in dir zwei verschiedene Persönlichkeiten erkennst. Это природы, натуры. Das sind ja, zwei Naturen. Да, ты все еще одна личность. Du bist immer noch eine Persönlichkeit. Это не шизофрения, okay? Это разные вещи. Keine Schizophrenie, но anderes. Ты замечаешь в себе природу, aber du entdeckst eine andere Natur, которая in dir, противится другой природе. Die der anderen wiederum widerstrebt. То есть человек замечает в себе две природы, der Mensch entdeckt zwei Naturen in sich, только тогда, когда он духовно просыпается. Und das nur dann, wenn er geistlich erwacht. Пока он спал, solange er schlief, он ничего не видел. Hat er nichts gesehen. И он не страдал. Und er hat auch nicht gelitten. Он был такой, какой он есть. Er war, wie er war. Он хотел грешить, и он грешил. Er wollte sündigen, hat es getan. Без проблем. Und das ohne Probleme. Но когда человек просыпается духовно, aber wenn ein Mensch geistlich erwacht, а это происходит, когда ты приходишь к Господу, und das geschieht, wenn du zum Herrn kommst, Господь тебя разбудил, вернее, der Herr weckt dich auf, и вдруг человек начинает видеть в себе раздвоенность. Und plötzlich sieht der Mensch eine Entzweiung in sich. Он замечает свою страшную испорченность. Er erkennt seine Verdorbenheit. То есть он видит, что его «я», er sieht, dass sein Ich, оно разложилось уже, оно воняет. Es, ja, verdorrt, es stinkt, что в его плоти нет ничего доброго. Dass in seinem Fleisch nichts Gutes ist, вот это откровение. Das ist eine Offenbarung. Это очень примитивное откровение, но оно самое первое. Das ist eine sehr primitive Offenbarung, aber die когда allererste. Ты замечаешь, что в твоей плоти нет ничего доброго. Du erkennst, dass es in deinem Fleisch nichts Gutes gibt. И это называется стать честным перед самим собой. Das bedeutet, ehrlich zu sich selbst zu sein. Okay? Okay? И тогда человек бежит к Господу. Он бежит к Господу. Herrn, потому что он хочет быть честным перед Ним. И он кается. Und er tut Buße. Покаяние, другим словом, это просто честность. Buße ist mit anderen Worten Ehrlichkeit. Когда мы отдаем свою жизнь Господу, wenn wir unser Leben dem Herrn geben, это означает быть честным. Bedeutet das, ehrlich zu sein. Сказать: Господь, вот такой, какой я есть. Zu sagen, Herr, so bin ich, wie ich вот такой, bin. Какой я есть, я прихожу к Тебе. So, wie ich bin, komme ich zu dir. И Бог, Он дает нам новую природу. Und Gott gibt uns eine neue Natur. Вот это называется рождение свыше. Und das nennt sich von neuem, von oben. Рожденное от плоти. В плоти есть плоть, говорит Иисус. Jesus sagt, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. А рожденное от Духа есть Дух. Was vom Geist geboren ist, ist Geist. И вот эти две природы, они остаются в тебе до конца твоей жизни. Und diese zwei Naturen bleiben bis zum Ende des Lebens in dir. Ты уже не мертвый духовно. Du bist geistlich nicht mehr tot. Да, раньше ты был мертвый духовно. Früher warst du geistlich. Ты не воспринимал духовные вещи. Du hast geistliche Dinge nicht wahrgenommen. Ты не понимал, что там в Библии говорится. Du hast nicht verstanden, was in der ты не мог коммуницировать с Богом. Du konntest nicht mit Gott kommunizieren. Но Господь родил тебя свыше. Aber der Herr hat dich von neuem geboren. И у тебя появляется общий язык с Господом. Du bekommst eine gemeinsame Sprache. Ты начинаешь понимать Библию. Du beginnst die Bibel zu verstehen. Тебя тянет к людям, которые родились свыше. Es zieht dich zu Menschen, die von neuem geboren worden sind. Знаешь, это как ребенок, который родился. Das ist wie ein Kind, das geboren wurde. И он теперь начинает развиваться. Und es entwickelt sich nun. Знаешь, важно на такой стадии иметь духовных родителей. Und in diesem Stadium ist es wichtig, geistliche Eltern zu haben. Так же, как ребеночку нужно иметь родителей. Wie auch ein Säugling Eltern braucht. Okay, и нам нужны тогда опекуны, которые духовно взрослее, чем ты. Und wir brauchen einen Form und der reifer ist als wir selbst. Нам нужны мудрые духовные родители. Wir brauchen weise geistliche Eltern. И нам нужна хорошая пища. Und wir brauchen gute Nahrung. Как ребенку. Wie ein Kind es Иначе braucht. Человек может опять духовно умереть. Sonst kann ein Mensch geistlich wieder sterben. Даже если он родился свыше. Selbst wenn er von neuem geboren wurde. И вот чем больше духовно взрослеешь ты, und je mehr geistlich du wächst, тем больше ты осознаешь в себе две разные природы. Desto mehr verstehst du, erkennst du diese zwei geistlichen Naturen. Ты видишь, что плоть противится духу. Du siehst, dass das Fleisch dem Geist widerstrebt. А дух противится плоти. Und der Geist dem Fleisch widerstrebt. И ты начинаешь страдать от этой раздвоенности в тебе. Павел выразил так, он говорит, бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти, говорит. Знаешь, эта раздвоенность, она будет существовать. Но ты не будешь мучиться до конца твоих дней. Это хорошая новость. Это очень быстро проходит, и это зависит от тебя самого. Как быстро это пройдет. Потому что это противостояние должно закончиться победой. Либо плоти, либо духа. Если победит плоть, тебе плохо будет. В конце всего. Да и сейчас тоже. Но когда побеждает Дух, siegt, тогда плоть превращается в такого хорошего, послушного слугу. И твоя душа становится превращается в хорошего, послушного слугу. У Духа. И тогда человек начинает быть цельным. Und dann wird der Mensch vollkommen. Integer auf Deutsch, да? Не vollkommen. Мы все еще несовершенны, нет. Wir sind immer noch nicht vollkommen. Но мы будем цельные. Aber wir werden integer. Где есть иерархия. Wo es eine Hierarchie gibt. Субординация. Eine Hierarchie. Где дух, потом душа и потом тело. Der Geist, die Seele und der Leib. У многих людей все перевернуто сверх на голову. Bei vielen Menschen ist das alles vermischt. Командует всегда плоть. Das Fleisch, душа подчиняется. Sagt an, а дух вообще сидит в углу, забитый, бедный такой. Die Seele unterordnet sich und der Geist sitzt irgendwo in der Ecke. Но наша цель поставить все на голову. Unser Ziel ist es, alles auf den Kopf zu stellen. Дух твой, он должен быть главой. Dein Geist muss das Haupt sein. А плоть должна быть послушная. Und das Fleisch muss gehorsam sein. И душа должна быть послушная. Auch die Seele muss gehorsam sein. Okay, это немножко может быть сложно для кого-то, но это просто. Vielleicht ist es für jemanden schwierig, aber eigentlich ist es einfach. И мы не покоряем свою плоть через аскетические действия. Durch asketische Dinge. Wir unterordnen unser Fleisch nicht durch asketische Dinge. Например, пост. Zum Beispiel durch Fasten. Пост очень важен. Fasten ist sehr wichtig. На определенных стадиях. Bei verschiedenen, Но прежде всего ты достигаешь этой гармонии внутри себя. Aber diese Harmonie erlangst du allem voran. Через открытое лицо. Durch ein unverhülltes Angesicht. Каждый день. Jeden Tag. Ты сохраняешь свое лицо. Bewahrst du dein Gesicht. Открытым. Offen, сам перед собой vor dir selbst, и перед Господом. Und auch vor dem Herrn. Твои чувства deine Gefühle, ты рефлектируешь каждый день. Reflektierst du täglich. Okay, ты замечаешь, что происходит внутри тебя. Du bemerkst, was in dir drin passiert. И ты сортируешь. Und du sortierst. И ты прощаешься с тем, что негатив. Und du verabschiedest dich vom Negativen. И ты приглашаешь то, что позитив. Und du lädst das Positive ты культивируешь ein. В себе благодарность. Du kultivierst Dankbarkeit in dir. Ты любишь людей. Du liebst Menschen. Ты любишь своих детей. Du liebst deine Kinder. Ты любишь своего супруга. Du liebst deinen Ehepartner. Ты учишься не раздражаться. Du arbeitest an dir, nicht gereizt zu sein. Ты начинаешь уважать своего шефа. Du beginnst deinen Chef zu respektieren. Это все рефлектировать себя. Das bedeutet, sich zu reflektieren. Okay? И потом ты начинаешь развивать в себе другое что-то. Und dann beginnst du anderes in dir heranwachsen zu lassen. Ты ежедневно стараешься увидеть славу Господню. Du möchtest täglich die Herrlichkeit des Herrn erkennen. Слава Господня. Die Herrlichkeit des о которой Herrn, мы пели, von der wir sangen, и которую мы чувствовали здесь, die wir auch gespürt haben, она также с тобой там на кухне. Sie ist auch mit dir dort in der Küche. Она также в твоем офисе. Genauso in deinem Büro. Она также может быть в твоем классе, в школе. Genauso in deiner Klasse, in der Schule. Она с тобой рядом. Sie ist mit dir. Ее нужно просто созерцать. Man muss sie nur betrachten. Ее нужно замечать. Man muss sie bemerken. И ее тоже нужно рефлектировать. Und sie muss man auch reflektieren. Каждый день. Jeden Tag. Взирая на славу Господню. Давай вернем этот стих. Nochmal zurück zu diesem Vers. Замечать его красоту. Seine Schönheit erkennen. Когда ты преобразуешься в его образ. Wenn du dich in sein Wesen verwandelst. Это происходит через открытое лицо. Und das geschieht durch ein unverhülltes Angesicht. И через славу Господню. Und durch die Herrlichkeit des Herrn. И вот эта фальшивость, которая присутствует у многих людей. Und diese Falschheit, die viele Menschen in sich tragen. Она хоронит их настоящее я. Sie begräbt ihr wahres Ich. И они никогда не преобразятся. Und sie werden nie verwandelt werden. У многих людей сегодня двойная жизнь. Viele Menschen führen heute ein Doppelleben. Некоторые умудряются даже тройную жизнь вести. Und manche schaffen sogar ein dreifaches Leben zu leben. Знаешь, такие люди, они быстро стареют. Und solche Menschen altern schnell. Физически. Physisch. Даже физически. Sogar physisch. Душевно они болеют. Seelisch sind sie krank. Душевно они страдают. Seelisch leiden sie. Потому что это фальшивость называется. Weil sich das Falschheit nennt. И душа больная. Und die Seele ist krank. Когда человек цельный, wenn ein Mensch integer ist, он что думает, то и говорит. Dann sagt er, was er denkt. И что он говорит, то он и чувствует. Und was er sagt, das spürt er auch. И то, что он чувствует, то он и делает. Und was er spürt, fühlt, das tut er auch. Понимаешь? Verstehst du? Это называется цельная личность. Das nennt sich eine integre Persönlichkeit. И Давид заметил, что в этом счастье. Und David bemerkte, dass in diesem Glück. Смотрите, Псалом 31. Schaut mal, Psalm 32. Второй стих, да. Vers 2. Говорит, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Wow. По-немецки слышишь как? In dessen Geist keine Falschheit ist. В чьем духе нет фальшивости. In dessen Geist keine Falschheit ist. Этот человек счастливый. Dieser Mensch ist glücklich. А дальше он говорит, второй стих. Когда я молчал, обветшали кости мои. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine. Ты видишь? Siehst du? Когда фальшивость, даже физически человек страдает. Wenn es Falschheit gibt, dann leidet der Mensch physisch. Кости сохнут. Die Gebeine verdorren. И стареет человек. Und der Mensch altert. Ветшает человек. Der Mensch geht dahin. Смотри, дальше написано. Ибо день и ночь тяготила надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Vers 4, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Четвертый стих наверху. И дальше, но я открыл тебе грех мой. Знаешь, когда мы открываем Богу свои грехи, становимся честными перед Ним. Und wie es in Vers 5 wir lesen, da bekannte ich meine Sünde, wenn wir dem Herrn unsere Sünde bekennen. Когда мы приходим с открытым лицом к Господу, wenn wir mit unverhülltem Angesicht zum Herrn kommen, тогда Он прощает нам наши грехи. Dann vergibt er uns unsere Sünde. И вина уходит. Und die Schuld weicht. И ты свободный. Du bist frei. И ты становишься цельной личностью. Und du wirst eine integre Persönlichkeit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Вы здесь? Seid ihr hier? Слава Богу. Скажи, Иисус Господь. Sag, Jesus Christus. Иисус Спаситель. Jesus ist der Retter. От моих грехов. Und hat mich befreit. Аллилуйя. Вот это мы и празднуем. Das feiern wir. Когда ты можешь приходить к Нему со своими грехами. Wenn du mit deiner Sünde zu ihm kommen kannst. А Он все это покрывает и удаляет из твоей жизни. Er all das bedeckt und aus deinem Leben entfernt. Тебе не надо носить это в себе. Du musst es nicht in dir tragen. И разрушать свое здоровье. Und deine Gesundheit zerstören. И духовное, и физическое, и эмоциональное. Sowohl geistlich, physisch als auch emotional. Аллилуйя. Halleluja. И второе. Und zweitens. Ты взираешь на славу Господню. Du schaust auf die Herrlichkeit des Herrn. Давай еще вернемся к 1 Коринфянам, там, noch где мы были. Zurück zu 1. Korinther. Взирая на славу Господню. Die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Нам нужно взирать на Его славу. Wir müssen auf seine Herrlichkeit schauen. Не на свою славу. Nicht auf die eigene. Не на свои достоинства. Nicht auf die eigenen Würde. Которых у нас, честно говоря, и нет. die wir eigentlich auch nicht haben, не на свои знания, nicht auf unser Wissen, которых у нас, честно говоря, и нет, welches wir eigentlich nicht haben, а взирать на славу Господа. Sondern auf die Herrlichkeit des Herrn schauen. Знаешь, когда ты смотришь на Господа, wenn du auf den Herrn schaust, ты влюбляешься в Него. Verliebst du dich in ihn. Когда ты смотришь на Господа, wenn du auf den Herrn schaust, и говоришь, нету лучшего, чем ты, Господь. Und sagst, es gibt keinen besseren als dich, Herr. Когда ты смотришь на Господа, wenn du auf den Herrn schaust, и говоришь, Господь, ты самый лучший в моей жизни. Und sagst, Herr, du bist das Beste in meinem Leben. Знаешь, когда я смотрю на Него, weißt du, wenn ich auf ihn schaue, я не остаюсь таким же. Dann bleibe ich nicht gleich. Я преображаюсь. Ich verwandle mich. И это преображение, оно происходит в духе и в душе. Und diese Verwandlung geschieht im Geist und in der Seele. Мы плачем, если мы приходим перед Господа. Wir weinen, wenn wir vor den Herrn Твоя kommen. Душа хочет плакать. Deine Seele möchte weinen. Потом она хочет веселиться и радоваться. Dann möchte sie sich freuen. Это обязательно. Und das ist unbedingt. Ты должен переживать эмоции. Du musst Emotionen erleben, когда ты приходишь перед Господом, wenn du vor den Herrn kommst. Ты можешь шептать Ему. Du kannst ihm zuflüstern. Ты мой самый дорогой, Господь. Du bist das kostbarste für mich, и Herr. Твоя душа будет реагировать. Und deine Seele wird reagieren. И когда ты плачешь, wenn du weinst, от слез твое сердце становится чище. Wird dein Herz reiner durch diese Tränen. И мы преображаемся. Und wir verwandeln uns. Когда ты последний раз плакал, смотря на Иисуса? Wann hast du das letzte Mal geweint, als du auf Jesus geblickt hast? Ты вообще плакал, когда ты молился? Hast du jemals geweint während des Gebets? Если ты еще не плакал во время молитвы? Wenn du noch nicht während des Gebets geweint hast? Ты еще не молился по-настоящему? Hast du noch nicht wahrlich gebetet? Amen. Amen. Когда ты последний раз видел Его красоту? Wann hast du das letzte Mal seine Schönheit gesehen? А ты вообще видел Его красоту? Hast du seine Schönheit jemals gesehen? Знаешь, есть такой стих: одна есть в мире красота. Es gibt so ein Sprichwort, es gibt nur eine Schönheit auf Erden. Любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Dass Christus in allem Leiden für uns geopfert worden ist. Ты видишь эту красоту? Siehst du diese Schönheit? Ты замечаешь ее? Bemerkst du sie? И только когда ты созерцаешь эту красоту, ты преображаешься. Nur wenn du diese Schönheit betrachtest, verwandelst du dich. Мы никогда не преобразимся, когда мы просто читаем Библию. Wir werden uns nie verwandeln, wenn wir einfach nur die Bibel lesen. Мы никогда не преобразимся, если мы просто поем песни. Wir werden uns nie verwandeln, wenn wir einfach nur Lieder singen. Мы никогда не преобразимся, если мы просто ходим в церковь. Oder wenn wir einfach in die Gemeinde gehen. Amen. Amen. У меня так часто бывает, когда я один человек, нахожусь один. Und bei mir ist es oft so, wenn ich alleine bin. Знаешь, нам обязательно нужны периоды одиночества. Wir brauchen unbedingt Zeiten des Alleinseins. Всегда. Immer. Тебе нужны периоды. Du brauchst solche Zeiten. 1-2 дня, чтобы ты был один. 1-2 Tage, dass du alleine bist. И тогда ты созерцать можешь. Und dann kannst du betrachten. И вот когда я один, und wenn ich alleine bin, я смотрю на него, schaue ich auf ihn, я плачу, ich weine, я сокрушаюсь, ich zerbreche, я влюбляюсь, ich verliebe mich. И когда я выхожу из одиночества, und wenn ich aus dieser Einsamkeit hinausgehe, я уже перешел на другую славу. Dann bin ich in eine andere Herrlichkeit gegangen. Я уже перешел на другой уровень силы. Ich bin auf ein anderes Level von Kraft übergegangen. Мое сердце в восторге. Mein Herz erfreut sich. И это новый уровень свободы. Und das ist ein neues Level von Freiheit. Amen. Amen. Но тебе нужны периоды одиночества. Aber du brauchst Zeiten der Einsamkeit. Даже когда вы в браке здесь находитесь, selbst wenn ihr hier in einer Ehe seid, каждому браку нужны периоды одиночества. Jede Ehe braucht Zeiten von Einsamkeit. Только тогда вы будете глубоко влюблены и посвящены друг другу. Nur dann werdet ihr tief verliebt und hingegeben. Если вы будете иметь периоды одиночества, wenn ihr Zeiten der Einsamkeit haben werdet. И ты не преобразишься, du wirst dich nicht verwandeln, если у тебя нет открытого лица, wenn du ein verhülltes Gesicht hast, честность перед собой, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst, честность bist, перед Господом, Ehrlichkeit dem Herrn gegenüber, если ты не взираешь на Господа, на Его славу. Nicht seine Herrlichkeit betrachtest. Это процесс. Und das ist ein Prozess. От славы в славу. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. От силы в силу. Von Kraft zu Kraft. И нету предела. Es gibt keine Grenze. Вообще. Überhaupt nicht. То есть ты должен преобразиться в образ Христа. Du musst dich verwandeln in das Wesen Christi. Hey. Hey, это уже совершенство. Und das ist Vollkommenheit. И Галатам 4:19 апостол Павел говорит об этой цели. In Galater 4:19 spricht Apostel Paulus von diesem Ziel. Говорит: дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Er sagt, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Да. Смотри, здесь есть откровение. Hier ist eine Offenbarung. Чтобы преображаться, нам нужны духовные родители. Um verwandelt zu werden, brauchen wir geistliche Eltern. Не обойтись без духовного отца. Es geht nicht ohne einen geistlichen Vater. Это первое. Das ist das Erste. Я имею в виду человека. Ich meine einen Menschen. Не Господа Бога на небесах. Nicht den Herrn im Himmel. Тебе нужны люди. Du brauchst Menschen. Если ты хочешь в этом процессе развиваться и расти. Wenn du dich in diesem Prozess entwickeln möchtest. Второе. Это преображение несет скорбь. Zweitens bringt diese Verwandlung Schmerz mit sich. Павел говорит о скорби, о муках. Paulus spricht hier über Leiden. И вот мечта его, она в том заключается, чтобы в вас изобразился Христос. Und sein Traum liegt darin, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Halleluja. Halleluja. Dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Преобразился вас Христос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чтобы Христос победил вас. Dass Christus in euch gewinnt. Halleluja. Мне это нравится. Das gefällt mir. Кто рисует эту картину? Wer malt dieses Bild? Давай вернемся еще раз к Коринфянам. Lass uns noch mal, zu den Korinthern zurück. Второй Коринфянам, да? Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Wir aber, indem wir, dass wir den Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. В зеркале я вижу себя. In einem Spiegel sehe ich mich selbst. Без зеркала ты ничего не сможешь поправить на себе. Ohne Spiegel wirst du nichts an dir richten können. Ты не заметишь у себя фингала даже. Du wirst ein blaues Auge nicht mal an dir bemerken. Ты не заметишь, у тебя там что-то там висит на волосах. Du wirst nicht bemerken, dass irgendwas in den Haaren hängt. Ты не заметишь свое пятно на рубашке или на чем. Du wirst diesen Fleck auf deiner Kleidung nicht bemerken. Где наше зеркало? Wo ist unser Spiegel? В котором мы это все видим. In dem wir all das erkennen. Когда мы честны. Wenn wir ehrlich sind. Перед собой. Перед Господом. Vor dem Herrn. И вот я взираю на себя потом на Господа. Und so schaue ich auf den Herrn. Смотрю на себя. Ich schaue auf mich. Смотрю на славу Господню. Schaue auf die Herrlichkeit des Herrn. И преображаюсь в Его образ. Und verwandle mich in dasselbe Bild. В Его образ. In sein Bild, sein Wesen. И дальше кто это делает? Wer tut das? Как от Господня Духа. Nämlich vom Geist des Herrn. Дух Святой это делает. Der Heilige Geist tut das. Поэтому наполняйся Духом Святым. Deswegen erfülle dich mit dem Heiligen Geist. И Библия говорит тебе, как это делать. Die Bibel sagt, wie du das tun sollst. Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Indem ihr dem Herrn in euren Herzen Lob singt. Когда ты поешь. Wenn du singst. И воспеваешь. Und ja, jauchst. Сердца, в сердце твоем. In deinem Herzen. Не словами только. Nicht nur mit Worten. Сердцем своим. Sondern mit deinem Herzen. Знаешь, и вот тогда происходит преображение. Dann kommt es zu dieser Verwandlung. Мне не нужно знать, есть ли у тебя откровение от Господа. Ich muss nicht wissen, ob du Offenbarungen vom Herrn empfängst. Я это вижу в твоей жизни. Ich sehe das in deinem Leben. Мне не нужно знать, читаешь ты Библию или нет. Ich muss nicht wissen, ob du die Bibel liest oder nicht. Я это слышу по твоим молитвам. Ich höre das anhand deines Gebets. Понимаешь? Verstehst du? Мы все это можем сразу же видеть в реальности. Wir können das alles in der Realität. Преображенный человек, он сразу другой. Ein verwandelter Mensch ist anders. Аллилуйя. Аллилуйя. 1 Иоанна, 2 глава. 1 Johannes, Kapitel 2. 12 стих. Der Vers 12. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ja. Смотри, здесь о детях речь. Hier geht es um Kinder. О отроках. Väter, о юношах, um junge Männer, и об отцах. Und um Väter. Да, это разные уровни. Das sind verschiedene Level откровений. Von Offenbarungen. Okay? У детей свой детский уровень откровения. Kinder haben ihre kindliche Ebene an Offenbarungen. Это откровение называется «Мне прощены грехи». Diese Offenbarung nennt sich «Mir sind meine Sünden vergeben». Это откровение. Das ist eine Offenbarung. У детей. Bei Kindern. Когда они говорят, wenn sie sagen, Господь простил мне мои грехи. Der Herr hat mir meine Sünde vergeben. Когда они говорят, Господь прощает мне мои грехи. Wenn sie sagen, der Herr vergibt mir meine Sünde. Когда я исповедую свои грехи. Wenn ich sie ausspreche, beichte. Это откровение. Das ist eine Offenbarung. Когда они говорят, Господь ненавидит грех, но любит грешника. Wenn sie sagen, der Herr hasst die Sünde, aber liebt die Sünder. Это детское откровение. Das ist eine kindliche Offenbarung. Это самый примитивный уровень откровения. Das ist das primitivste Level an Offenbarung. Человек падает. Der Mensch fällt. Но у него есть откровение. Aber er hat eine Offenbarung. И он встает. Und er steht wieder auf. Okay? Okay? То есть человек упал. Der Mensch fiel, согрешил, hat gesündigt, но у него есть откровение, aber er hat eine Offenbarung, и поэтому он встает. Und deshalb steht er wieder auf. Вот это откровение у детей. Diese Offenbarung haben Kinder. Они падают, sie fallen, и они встают. Und sie stehen wieder auf. Я падаю, встаю, я ich падаю, falle, встаю. Auf, falle, stehe auf. И такому христианину кажется, что он уже вообще супер. Und so einem Christen scheint es, dass er schon total super ist. И что Господь им доволен всегда. Und dass der Herr immer begeistert von ihm ist. Но пока ты первые пару месяцев после покаяния так живешь, aber solange du nur die ersten Monate nach deiner Bekehrung so lebst, это супер. Ist es super. Господь смотрит на тебя и радуется. Der Herr schaut auf dich und er freut sich an dir. Он понимает, что это нормально. Er versteht, dass es normal ist. Но только первые месяцы. Aber nur die ersten Monate. Потом Господь смотрит на тебя с печалью. Dann schaut der Herr traurig auf dich. Amen. И чем дальше ты так живешь, тем дольше его печаль. Und je länger weiter du so lebst, desto trauriger wird он уже не может радоваться о тебе. Er kann sich nicht mehr an dir erfreuen. Так же, как не может радоваться отец, смотря на 10-летнего сына, который какает в штаны. Ebenso wie sich ein Vater nicht an seinem 10-jährigen Kind erfreuen kann, der immer noch in die Hose macht. Это здорово, что ты встаешь. Das ist super, dass du aufstehst. Но плохо, что ты опять падаешь. Aber es ist schlecht, dass du wieder fällst. И цель христианства не в том, чтобы стать этой куклой, неваляшкой. Und das Ziel eines Christen ist es nicht, so ein Stehaufmännchen zu sein. Я падаю, встаю, я ich падаю, falle, встаю. Auf, falle, auf. И так всю жизнь. Und so das ganze Leben lang. Не надо. Nein. Это неправильно. Das ist falsch. Поэтому есть следующий уровень откровения. Deshalb gibt es ein nächstes Level an Offenbarung. Чтобы ребенок вырос. Damit ein Kind heranwächst. Аллилуйя. Есть следующий уровень. Gibt es ein nächstes Level. И поэтому Иоанн дальше он пишет для детей. Deswegen schreibt er weiter an die Kinder. И для юношей. Und für die, an die jungen Männer. Он объясняет, что нужно любить, а что нужно ненавидеть. Er erklärt, was man lieben und hassen soll. Чтобы не падать и вставать, не падать и вставать. Damit man eben nicht immer hinfällt und wieder aufsteht. Он говорит в 15 стихе. Er sagt im Vers 15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. И он объясняет дальше, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Und er erklärt weiter, denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust, die Augenlust oder Hochmut des Lebens. То есть он объясняет детям. Er erklärt hier Kindern. Он говорит, иди дальше. Er sagt, geh weiter. В своем откровении. In deiner Offenbarung. Вот это кушай. Das sollst du essen, а это не кушай. Das nicht. От этого ты будешь опять сидеть в туалете. Davon wirst du wieder auf der Toilette sitzen. Опять тебе надо будет каяться. Du wirst wieder Buße tun müssen. А вот это кушай. Das ist aber. И все будет хорошо, у тебя не будет поноса. Du wirst keinen Durchfall haben. Все будет отлично. Alles wird super sein. Вот так Господь объясняет нам. So erklärt es uns der Herr. И Он говорит, вырастай из этих памперсов. Wachse aus diesen Windeln heraus. Потому что грех это как в памперс наделать. Denn Sünde, das gleicht wie in die Pampers machen. Да, и Господь тебе поменял памперс. Der Herr wickelt dich, вытер тебе попу. И ты побежал опять счастливый. Und du rennst wieder glücklich weiter. Но перестань падать. Aber hör auf zu fallen. И постоянно вставать. Und wieder, aufstehen. Это нормально для одногодовалого, двухгодовалого ребенка. Das ist normal für ein, zweijährige. Но когда десятилетний постоянно падает, aber wenn ein zehnjähriger immer fällt, это говорит о какой-то аномалии. Spricht es von Anomalien. Какая-то физическая у него проблема. Ein physisches Problem. А если 20-летний это делает, wenn то это проблема. Wenn ein 20-jähriger das macht, ist es еще больше. Это серьезное noch нарушение. Das ist eine, das ist ernst. И мы можем застрять на одном уровне своего откровения. Und wir können an einer, einem Level unserer Offenbarung feststecken bleiben. И думать, что у нас полный порядок. Und denken, dass bei uns alles in Ordnung ist. В то время, как есть еще много уровней откровения в твоей жизни. Währenddessen es noch viele Levels an Offenbarung in unserem Leben gibt. Друзья, если у нас нету роста откровений. Ihr Lieben, wenn wir kein Wachstum in Offenbarungen haben. Если твоя картина Библии не меняется. Wenn dein Bild der Bibel sich nicht verändert. Если твои откровения не растут. Wenn deine Offenbarungen nicht wachsen. Тогда тебе надо бить тревогу. Dann musst du Alarm schlagen. Тебе надо брать посты. Du musst fasten. Тебе надо исследовать себя. Du musst dich prüfen. Тебе нужно приходить к человеку и исповедаться. Du musst zu einem Menschen kommen und beichten. Вернись сейчас к тому, что Господь тебе проговорил. Komme zurück zu dem, was der Herr zu dir gesprochen hat. Проверь себя. Prüfe dich. Где Господь последний раз говорил с тобою? Wo hat der Herr das letzte Mal zu dir gesprochen? Когда Он с тобой последний раз говорил? Wann hat er das letzte Mal mit dir gesprochen? Вернись туда. Kehre dahin zurück. Если ты давно не слышал Господа, wenn du den Herrn lange nicht mehr gehört вспомни, hast, когда это было последний раз. Erinnere dich an das letzte Mal. Вернись туда. Kehre dahin zurück. Попроси прощения у Господа, что это не сделал. Bitte um Vergebung, dass du es nicht getan hast. И Он откроет тебе дверь дальше. Und er wird dir eine weitere Tür öffnen. Okay? История Рождества, она показывает нам разные уровни откровений. Und die Weihnachtsgeschichte zeigt uns verschiedene Level an Offenbarungen. И мы видим там волхвов. Wir sehen dort die Weisen. Волхвы. Они были супер, они были молодцы. И когда ты сравниваешь их с религиозными людьми в Иерусалиме, они были супер. Когда ты сравниваешь их с теми, которые в Вифлееме были, и не приняли Марию беременную в свой дом, они были слишком жадные. Sie waren zu geizig. Волхвы по сравнению с ними были просто супер. Im Vergleich dessen waren die Weisen super. Когда ты сравниваешь волхвов с пастухами, wenn du die Weisen mit den Hirten vergleichst, они просто супер. Sind sie einfach Потому что пастухи, они даже ягненка не принесли. Weil die Hirten nicht mal ein Lämmchen mitgebracht haben. А волхвы принесли золото. Und die Weisen brachten Gold. Со своей дальней страны. Von ihrem weit entfernten Land. И вот ты думаешь, ну волхвы, они же такие супер. Und du denkst, die Weisen sind doch so super. Знаешь, всегда можно думать, что ты супер. Man kann immer denken, dass du super bist. Если ты сравниваешь себя с неправильными людьми. Wenn du dich mit den falschen Personen vergleichst. И многие именно так держат себя в позитиве всю жизнь. Und viele halten sich eben so positiv im Leben. Они говорят, я не прелюбодей. Sie sagen, ich bin kein Ehebrecher. Но иногда смотрю на чужую красоту и завидую. Manchmal schaue ich auf andere Schönheit und bin ein bisschen neidisch. Ну это же не прелюбодейство. Aber das, ich sündige daran ja nicht. Или я же не наркоман. Oder ich bin doch nicht drogenabhängig. Ну правда зависаю в мобильнике по часу два. Так. Ja, ich hänge zwar zwei Stunden am Handy. Или так полночи еще в компьютерных играх иногда oder сижу. So, ich spiele Computerspiele die halbe Nacht lang. Ну это же не наркомания. Aber das ist doch keine Drogenabhängigkeit. Или я не убийца. Oder ich bin doch kein Mörder. Ой, иногда, правда, шеф меня так достает, что я думаю, вот лучше бы его не было бы. Und manchmal nervt mich der Chef zwar so sehr, dass ich mir denke, oh, да. Er wäre am besten nicht da. Но я же не убийца. Aber ich bin doch kein Mörder. А дух внутри говорит, убийца. Und der Geist in dir sagt, doch. Убийца. Mörder. Ты разгневался на брата своего напрасно. Du bist umsonst zornig geworden auf deinen Bruder. Ты убийца. Du bist ein Mörder. Знаешь, и вот мы можем сравнивать себя с какими-то определенными личностями в нашей жизни. Und wir können uns mit bestimmten Persönlichkeiten in unserem Leben vergleichen. И волхвы, они тоже могли бы сравнить себя с этими людьми. Auch die Weisen hätten sich mit diesen Menschen vergleichen können. И они выглядят супер. Und sie sehen super aus. Но только если сравнивать с теми, кто ниже их. Aber nur wenn man sich vergleicht oder sie vergleicht mit den Menschen, die unter ihnen stehen. Не сравнивай себя с плинтусом. Vergleiche dich nicht mit ja, so Kanten. Mit Bodensockel. Mit Sockeln. Genau. Ты никогда не вырастешь. Du wirst nie heranwachsen. Amen. И правда в том, что откровение волхвов, оно было на самом плинтусном уровне. Und die Wahrheit ist, dass der Vergleich mit den Weisen einfach der unterste Schublade war, also ganz, ganz unten. Okay, ja. Also, dass die Offenbarung von den Weisen, die war am primitivsten. это откровение было очень примитивным. Das war der unterste Level. Это самый нижний уровень был. Die Weisen haben gesagt, Jesus ist der König der Juden. Вот вы сказали, Иисус есть царь иудейский. Das war's. И все. Das war ihre Offenbarung. Это было ихним откровением. Dass Jesus der König der Juden ist. Что Иисус есть царь иудейский. Das ist aber überhaupt keine Offenbarung. Но это не откровение. Weil sie wussten gar nicht, dass Jesus der Retter der Welt ist. Они не знали, что Иисус есть спаситель мира. Weißt du, dass sie einfach gesagt haben, Jesus ist der König der Juden. Они просто сказали, Иисус есть царь иудейский. Aber genau diese Offenbarung haben auch die Römer gehabt. Но именно это откровение имели тоже римляне. Die Römer haben an Jesus Kreuz geschrieben oben. Римляне написали над Иисусом, когда он висел на кресте. Jesus ist der König der Juden. Иисус царь иудейский. Das war's. И все. So, das war die Offenbarung von den Weisen. Это было откровение мудрецов. Nicht mehr. И все. Das war absolut primitiv. Это было настолько примитивно. И поэтому, когда мы смотрим на волхвов, мы думаем, это же супергерои. Und deswegen, wenn wir die Weisen anschauen, denken, wow, was für Helden. Они принесли дары. Sie brachten Geschenke mit. Они дали финансы. Sie gaben Finanzen. Конечно. Natürlich. Но их откровение было примитивным. Aber ihre Offenbarung war primitiv. Оно даже было вредным. Es war schädlich. Сейчас мы это увидим. Wir werden das gleich sehen. Знаешь, дизайн Рождества включал в себя волхвов. Das Design von Weihnachten schloss die Weisen in sich ein. Но откровение волхвов было ущербным. Aber die Offenbarung der Weisen war. Оно можно его назвать эзотерическое откровение. Man kann es als esoterische Offenbarung. Потому что мы не знаем его природу. Denn wir kennen das Natur nicht. Мы, честно говоря, не знаем, откуда это откровение пришло. Ehrlich gesagt, wissen wir nicht, woher diese Offenbarung kam. И вот этот примитивный уровень откровения. Und dieses primitive Level an Offenbarung. Он был очень ненадежный. War sehr unzuverlässig. Он дал им направление в духовный мир. Es gab ihm die Richtung in die geistliche Welt. Но он не дал им точного адреса. Aber sie bekamen keine genaue Adresse. Понимаешь, они пришли в Иерусалим. Sie kamen nach Jerusalem. И дальше они не знали пути. Und weiter kannten sie den Weg. Потому что точный адрес был только в Библии. Die genaue Adresse stand nur in der Bibel. Им нужно было спрашивать священников. Sie mussten die Priester fragen. А священники должны были бы почитать в своих этих свитках. Und die Priester mussten in ihren Schriftrollen nachlesen. Что он должен был родиться в Вифлееме. Dass er geboren werden musste in Bethlehem. Ты понимаешь? Verstehst du? Они знали направление. Sie kannten die Richtung. Но они не знали точного адреса. Aber sie kannten nicht die genaue Adresse. Знаешь, и этот уровень, эзотерический уровень, он дает определенное направление людям. Und dieses esoterische Level gibt eine bestimmte Richtung. Они заходят в духовный мир. Sie gehen in die geistliche Welt hinein. Но они там потеряны. Aber sie sind dort verloren. Они часто выбирают не тот полюс. Sie wählen oft den falschen Pol и оказываются в погибели. Und, sind im Verderben. Хотя они бы шли бы в правильном направлении, если бы у них была Библия. Obwohl sie in die richtige Richtung gehen würden, wenn sie die Bibel hätten. И вот этот эзотерический уровень, он таит в себе много опасностей. Und dieses esoterische Level birgt viel Gefahr in sich. Я говорю всегда, что эзотерики – это наши друзья. Und ich sage immer, dass die Esoteriker unsere Freunde sind. Это наши друзья. Das sind unsere Freunde. Они хотят духовный мир. Sie wollen die geistliche Welt. Эй, это супер. Und das ist super. Поэтому мы прежде всего говорим «молодец». Deswegen sagen wir vor allem «gut». Что ты, по крайней мере, не такой, как многие другие, dass du nicht so bist wie die Mehrheit, которые только для живота живут. Die nur für ihren Bauch leben. И после смерти думают, что у них на могиле лопух вырастет, и все. Und dann denken sie, dass nach ihrem Tod Moos auf ihrem Grab wächst. Но вы уже молодцы. Aber ihr seid schon gut dran. Вы ищете духовный мир. Ihr sucht die geistliche Welt. Молодцы. Gut. И волхвы, они искали, они шли туда. Und die Weisen gingen und suchten. Но они вызвали беду. Aber sie haben etwas Negatives hervorgebracht. Да, да. Они пришли в Иерусалим. Sie kamen nach Jerusalem. Сообщили, что родился царь. Haben mitgeteilt, dass ein König geboren wurde. И в результате этого. Und als Ergebnis dessen. В Вифлееме погибли куча младенцев. Wurden, starben viele Säuglinge in Bethlehem. Из-за их откровения. Wegen ihrer Offenbarung. Царь Ирод послал карательную операцию. König Herodes gab einen Auftrag, Kinder zu ermorden. Ты видишь, к чему ведет этот уровень? Siehst du, wozu dieses Level führt? И также этот уровень не мог спасти их самих. Dieses Level konnte auch sie selbst nicht erretten. Потому что они намеревались пойти назад к Ироду после того, как они посетили Иисуса. Denn sie hatten vor, nach dem Besuch von Jesus zurück zu Herodes zu kehren. А Ирод уже приготовил им ловушку. Und Herodes hat ihnen bereits eine Falle bereitet. И поэтому нужно было чистое откровение. Deswegen braucht es eine ehrliche Offenbarung. Ангел пришел во сне. Ein Engel kam im к волхвам zu den Weisen и предупредил их. Und warnte sie. Говорит, не ходите туда. Er sagt, geht dort nicht. Смотрите, это откровение свыше, откровение от ангела через сон. Это выше уровень, чем то, что было у волхвов. Слышишь? Следующий уровень откровения – это сны. Скажи «сны». Скажи соседу «сон». Сны – это первый класс в пророческой школе. Träume sind die erste Klasse in der prophetischen Schule. И этот следующий уровень откровения в дизайне Рождества. Und dieses nächste Level an Offenbarung in diesem Weihnachtsdesign. Сны. Sind Träume. И в Рождестве мы видим много снов. Und an Weihnachten sehen wir viele Träume. Иосифу ангел во сне приходит. Josef erscheint ein Engel im Traum. И он говорит: не бойся взять Марию. Und er sagt, hab keine Angst, Maria zu nehmen. В жену себе. Sie zur Frau zu nehmen. Мария, он сказал ему: не бойся взять. Er sagt, hab keine Angst, sie zu nehmen. Он уже знал, что он ее хочет взять. Denn er wusste, dass er sie bereits zur Frau nehmen wollte. Okay. Иногда молодые люди друг к другу говорят так. Manchmal sagen junge Menschen zueinander. Ну, у нас нет, пока еще не было такого случая, но я знаю про других. Also wir hatten diesen Fall nicht, aber ich weiß es von anderen. Когда парень приходит к девушке и говорит: Господь мне сказал, ты будешь моей женой. Wenn ein junger Mann zu einer jungen Frau kommt und sagt, der Herr sagte mir, du wirst meine Frau sein. Но она была мудрая девочка и говорит: aber sie war ein weises Mädchen und sagte, интересно. Interessant. Ну, тогда он должен мне об этом тоже сказать. Dann muss er mir das auch sagen. Amen. Amen. Мы не женимся на основании таких каких-то высказываний also друг друга. Wir heiraten nicht aufgrund solcher Aussagen übereinander. Но Иосифу ангел сказал, не бойся взять Марию. Aber zu Josef sprach der Engel, hab nicht Angst, Maria zur Frau zu nehmen. Потом Иосиф уже ангел во сне говорит, беги в Египет. Weiter sagt der Engel dann zu Josef, fliehe nach Ägypten. Знаешь, и волхвам он тоже говорит во сне, ангел приходит. Und auch zu den Weisen kommt ein Engel im Traum. Okay? Мы замечаем, это высший уровень. Wir sehen hier ein höheres Level. Это гораздо выше, чем эзотерический. Das ist viel höher als dieses esoterische. И потом ты видишь, в дизайне Рождества много ангельского вмешательства. Und dann siehst du in diesem Weihnachtsdesign viel Einmischung von Engeln. Engel sind überall. Ангелы везде. Они везде, да. И видно, как они активизировались в этот момент. Und man sieht, wie sie sich in diesem Moment aktivieren. Они приходят во сне к людям. Sie kommen zu den Menschen im Traum. Они приходят наяву. Sie kommen persönlich. Например, к Марии. Zum Beispiel zu Maria. Это разный уровень опять. Und das ist wieder ein anderes Level. Один уровень, когда у тебя явление во сне, а другой уровень, когда явление наяву. Es ist ein Level, wenn sie dir im Traum begegnen oder eben dann persönlich. Когда ты наяву видишь, wenn du sie persönlich siehst, это называется видение. Nennt sich das Vision. И это следующий уровень откровения. Und das ist die nächste Stufe der Offenbarung. Потому что видение – это уровень выше, чем сны. Denn Visionen sind das nächste Level von Träumen. Okay. Мы видим также пророчество. Wir sehen Prophetien. В дизайне Рождества мы видим пророчество. Im Weihnachtsdesign gibt es Prophetien. Например, Елизавета, она пророчествует Марии. Zum Beispiel Elisabeth prophezeit Maria. Затем мы видим в храме Симеона. Dann sehen wir im Tempel Simeon. Когда приносят младенца Иисуса, als dieser Säugling Jesus gebracht wird, Симеон пророчествует. Prophezeit Simeon. И он дает такую широкую картину. Und er gibt so ein großes Bild. Он показывает, для чего Иисус родился. Er zeigt auf, wofür Jesus geboren wurde. У него уже большая картина. Er hat ein großes Bild. Он даже видит, что Марии оружие пройдет душу. Er sieht auch, dass Maria ja, dann leiden wird. Он предупреждает Марию о ее страдании. Er warnt sie vor diesem Leiden. И это вот серьезное очень откровение было. Das ist eine sehr ernste Offenbarung. И там же в храме мы видим одну великую женщину. Und in diesem Tempel sehen wir eine großartige Frau. Анна. Hanna. Пророчица, так и написано. Eine Prophetin, so steht es auch. А она была великая женщина. Sie war eine große Frau. Откуда я это знаю? Woher weiß ich das? Там всего лишь два стиха про нее сказано. Es gibt nur zwei Verse über sie. Давай прочитаем. Давай. Lass uns die mal lesen. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Lukas 2, Abvers 36. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf der Erlösung warteten in Jerusalem. 2 Stiche. Но все главное в этой биографии здесь записано. Aber das Wichtigste ist hier niedergeschrieben. Она была вдова. Sie war eine Witwe. И она прожила от девства своего с мужем всего лишь 7 лет. Und sie lebte von ihrer Jungfrauenschaft an mit ihrem Mann nur 7 Jahre. Зачем Библия это нам рассказывает? Warum erzählt uns das die Bibel? А надо думать. Wir sollten uns darüber Gedanken machen. Не просто читать. Nicht einfach nur lesen. Потому что это огромная сила у этой женщины. Она 7 лет всего прожила с мужем. Ее муж умер. И обычно женщина говорит: «Ура! Следующего!» Нет? Некоторые нет, да? Ну, многие да. По крайней мере, у них всегда есть планы на следующего. Zumindest haben sie Pläne für den nächsten. А эта женщина говорит, diese Frau sagt, она только проснулась sie wachte erst auf, в сексуальном отношении. In einer sexuellen Beziehung, но она говорит, aber sie sagt, мне больше ничего не надо. Ich brauche nichts mehr. Я хочу служить Господу. Ich möchte dem Herrn dienen. Постом и молитвой. Durch Fasten und Gebet. Вот это сила. Das ist Kraft. И написано, что она не отходила от храма. Und es steht, dass sie nicht vom Tempel gewichen ist. Не отходила. Sie ging nicht weg. Служила Господу. Sie diente dem Herrn. До 84 лет. Bis etwa sie 84 Jahre war. Эй, это сила. Das ist Kraft. Это величина. Das ist Größe. И поэтому Господь взял ее в мозаику Рождества. Und deswegen hat der Herr sie in dieses Puzzle. И во всем мире, читают про нее. Und die ganze Welt liest über sie. Аллилуйя. Аллилуйя. Следующий уровень откровений. Das nächste Level der Offenbarung. Это видение. Sind Visionen. Захарии ангел явился. Ein Engel offenbarte sich Zacharias. Скажи, явился. Sag, er zeigte sich. Не запылился. Er zeigte sich. Это было явление в видении. Das war eine Erscheinung in einer Vision. Захария увидела ангела в видении. Zacharias sah einen Engel in einer Vision. Это качественно другой уровень. Und das ist eine Qualität von anderen. Выше, чем сон, выше, чем пророчество. Höher als die Prophetie. Okay? Вместе с уровнем откровения растет ответственность. Mit dem Level der Offenbarung wächst auch die Verantwortung. Когда у тебя растет откровение, wenn deine Offenbarung wächst, растет ответственность. Wächst auch die Verantwortung. Сон имеет низкую ответственность. Ein Traum hat eine geringe Verantwortung. Потому что там есть много выбора. Denn da gibt es viel Auswahl. Во сне обычно Бог конкретно не говорит, пойди на эту улицу, такой-то дом. Für gewöhnlich spricht der Herr nicht ganz klar im Traum, geh da und dahin zu diesem Haus. Это символы во сне. Das sind eher Symbole im Traum. И знаешь, когда Бог тебе во сне что-то говорит, это великая милость. Wenn der Herr im Traum zu dir spricht, ist es große Gnade. Потому что Он дает тебе выбор. Denn er gibt dir die Wahl. Там есть много свободы. Da gibt es viel Freiheit. И при этом откровение. Это все еще откровение. Zudem ist es immer noch eine Offenbarung. Когда пророчество у человека. Wenn der Mensch prophezeit. Это ответственность повыше. Ist es eine etwas größere Verantwortung? Это средняя, можно сказать, ответственность. Das ist so eine mittlere Verantwortung, kann man sagen. Ты здесь или нет? Bist du hier oder или, nicht? Или ты уже где-то с супом там своим в кухне? Oder denkst du schon an deine Suppe in der Küche? Нет, здесь? Bist du hier? Скажи, здесь. Sag, hier. Я хочу вам дать это, друзья. Ich это важные вещи. Mitgeben. Das ist wichtig. Окей, пророчество имеет среднюю ответственность. Prophetien haben so eine mittlere Verantwortung. Потому что каждый пророк мог ошибиться. Denn jeder Prophet kann auch Fehler machen. Явление ангелов – это уже высокая ответственность. Das Erscheinen von Engeln entspricht einer hohen Verantwortung. Высокая. Eine hohe. И поэтому от Захарии требовалось послушание. Deswegen brauchte es von Zacharias Gehorsamkeit. Но Захария начал что-то выпендриваться там. Aber Zacharias stellte sich etwas an. Он говорит, да, я стар, дай мне что-то знак какой-то. Er sagt, ich bin alt, gib mir ein Zeichen. И тут же последовало наказание. Und da kam auch sofort die Bestrafung. Понимаешь, когда явление ангелов, это полная ответственность у человека. Wenn ein Engel erscheint, hat der Mensch die volle Verantwortung. Слушайся. Sei gehorsam. Повинуйся. Ordne dich unter. И ангел наказал этого Захарию. Der Engel bestrafte Zacharias. То есть он не церемонился с ним. Er hat da nicht rumgetan mit ihm. Okay? Захария, это было открытое видение. Zacharias hatte eine offene Vision. И у него была полная ответственность. Und er hatte die volle Verantwortung. Он видел с открытыми глазами Господа. Er sah den Herrn mit offenen Augen. Ангела Господня. Den Engel des Herrn. Это высокий уровень откровения. Und das ist ein hohes Level an Offenbarung. Следующий уровень откровения. Das nächste Level an Offenbarung. Это когда ангел к тебе приходит, а не является. Ist, wenn ein Engel zu dir kommt und nicht einfach nur erscheint. Марии ангел пришел. Zu Maria kam ein Engel. Он зашел в ее комнату. Er ging in ihr Zimmer hinein. Это было физически. Und das war physisch. Когда ты видишь физически ангела своими глазами, den Engel mit deinen eigenen Augen siehst, это уже совершенно другой уровень. Dann ist es ein ganz anderes Level. То есть ангелы приходят иногда в физический мир. Die Engel kommen manchmal in das physische Leben. И ты их видишь физическими глазами. Und du siehst sie mit den physischen Augen. И это очень высокий уровень откровения. Und das ist ein sehr hohes Level an Offenbarung. И это очень высокая ответственность. Und das ist eine sehr große Verantwortung. И Мария, она была такой глубокой, она была такой смиренной и послушной. Und Maria war so tiefgründig, gehorsam und demütig. Она отреагировала не как Захария. Sie reagierte nicht wie Zacharias. И поэтому ангел вознаградил ее. Deswegen belohnte sie der Engel. Так мы видим разные откровения, okay? Und so sehen wir verschiedene Offenbarungen. У разных людей. Bei verschiedenen Menschen. И все они разного уровня. Und alle haben ein anderes Level. И вот в этой картине дизайна Рождества много разных деталей. Und in diesem Bild des, dieses Weihnachtsdesigns sehen wir viele Details. Есть маловажные, есть более важные детали. Es gibt weniger wichtigere und mehr wichtigere Details. И твоя задача в твоей жизни. Und deine Aufgabe in deinem Leben ist, переходить от маловажных деталей к более важным деталям. Von den weniger wichtigen Details zu den wichtigen überzugehen. От малого откровения к большему откровению. Von der kleineren Offenbarung zu größeren Offenbarungen. Потому что это все пазлы, пазлы одной картины. Denn das sind alles Puzzle eines Bildes. Amen. И вы знаете, где сложились все эти пазлы? Wisst ihr, wo all diese Puzzleteile zusammenkamen? Все эти пазлы. All diese Puzzleteile. Они сложились. Kamen zusammen. В сердце одного человека. Im Herzen eines Menschen. Вот эти откровения, про которые я сейчас все рассказывал. Diese Offenbarungen, von denen ich jetzt gesprochen hatte. Собрались. Kamen zusammen. В картину. In, zu einem Bild. У одного человека. Bei einem Menschen. Почему и о ком я говорю? Über wen spreche ich? Луки 2:19. Lukas 2, Vers 19. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Все эти пазлы сложились в сердце внимательного слушателя. All diese Puzzle kamen zusammen bei einem aufmerksamen Zuhörer. Иисус говорит: замечайте, что как слушаете. Jesus sagt: achtet darauf, wie ihr zuhört. У нас у всех очень разное восприятие. Wir alle nehmen unterschiedlich auf. Мера твоего слуха определяет меру твоего откровения. Das Maß deines Gehörs entspricht dem Maß deiner Offenbarung. И сейчас тоже. Auch jetzt. Мария складывала все слова сии в сердце своем. Und Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Как кусочки разные. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Wie einzelne kleine Teile. И никто другой не видел эту картину Рождества так, как она. Niemand anders sah das Bild von Weihnachten so wie sie. Не потому, что она слышала больше других. Nicht weil sie mehr hörte als andere. Но потому, что она собирала. Sondern weil sie sie gesammelt hat. Больше, чем другие. Und das mehr als andere. Ты становишься глубоким человеком не потому, что ты больше знаешь, чем другие. И даже не потому, что ты больше других читаешь Библии. Und auch nicht, weil du mehr in der Bibel liest als andere. Ты становишься глубоким не потому, что ты много проповедей слышал. Du wirst nicht tiefgründig, weil du viele Predigten gehört hast. Ты становишься глубоким, потому что ты собираешь. Du wirst tiefgründig, weil du в сердце своем. In deinem Herzen. Больше, чем другие. Und das mehr als andere. Ты не просто читаешь. Du liest nicht einfach nur. Не просто слушаешь. Du hörst nicht einfach nur zu. Ты складываешь. Du bewahrst. в сердце своем. In deinem Herzen. В немецком языке написано bewahren, да? Wie es im Deutschen heißt, bewahren. Это не просто положить, das ist nicht einfach nur reinlegen, а еще защитить, sondern auch noch bewahren, чтобы это не украли у тебя. Beschützen, dass es nicht gestohlen wird. Через час после богослужения, eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes, чтобы у тебя это не украли, dass es nicht genommen wird. А для этого нужно размышлять. Dafür muss man nachdenken. Потому что складывать, это означает пережевывать. Denn zu bewahren heißt durchzukauen. Размышлять. Nachzudenken. Вынести это с собой вместе. Das mitzunehmen. Домой. Nach Hause. И потом размышлять. Und da weiterzudenken. И тогда твой склад в сердце будет богаче, чем у всех других людей. Und dann wird diese Schatzkammer deines Herzens reicher sein. И ты будешь глубже, чем все другие люди. Du bist tiefgründiger als andere Menschen. И это вопрос размышления. Das ist eine Frage des Nachdenkens. Это вопрос самодисциплины. Das ist eine Frage von Selbstdisziplin. Это вопрос стиля жизни. Das ist eine Frage von Lebensstil. Потому что суетливые люди, они никогда не будут глубокими. Denn hektische Menschen, die sich Nichtigkeit hingeben, sind nicht tiefgründig. Мария не была суетливой девушкой. Мария war eben nicht so. Она была внимательная. Sie war aufmerksam. Мария не была болтливой девушкой. Sie plapperte nicht. Она умела держать язык за зубами. Sie konnte ihre Zunge im Zaum halten. Она умела слушать. Sie konnte zuhören. И она, если задавала вопрос, то по существу. Und wenn sie Fragen stellte, dann dem Wesen nach. Она умела на основании сказанного сделать правильный вывод. Sie konnte richtige Schlüsse ziehen. И все, что она сказала ангелу, мы читаем. Und alles, was sie dem Engel sagte. Се, раба Господня. Wir lesen, sie sagt, ich bin eine Magd des Herrn. Да будет мне по слову твоему. Und es soll nach deinen Worten geschehen. Ай да Господь. О, Herr. Ай да Мария. О, Мария. Давайте учиться у Марии, друзья. Lass uns an Maria lernen. Мужчины, давайте учиться у волхвов. Männer, lasst uns anhand der Weisen lernen. Волхвы были самые далекие. Die Weisen waren am weitesten entfernt. Но сделали больше всех тех, которые были близки к Иисусу. Aber haben mehr getan als die, die Jesus nahe standen. Знаешь, в чем вообще секрет или почему я обожаю так волхвов? Warum liebe ich die Weisen so sehr? Несмотря на их низкий уровень откровения. Dass obwohl sie so ein niedriges Level an Offenbarung haben. Они сделали больше других, которые имели высокий уровень откровения. Mehr gemacht als diejenigen, die ein höheres Level an Offenbarung hatten. Лучше иметь маленькое откровение. Lieber eine kleine Offenbarung. Но сделать много с этим откровением. Viel damit tun. Чем иметь большое откровение. Große Offenbarung zu bekommen. И ничего не делать, просто говорить, ангел пришел ко мне. А дела? А жизнь? А результаты? Поэтому, когда высокий уровень откровения, высокая ответственность. Иисус говорит, кому мало дано, с того мало спросится. Кому много дано, с того много спросится. Аллилуйя. Это не означает, что тебе надо сидеть на своем примитивном уровне и говорить «Аллилуйя». Das bedeutet nicht, dass du auf deinem primitiven Level sitzen bleiben sollst und Halleluja sagen sollst. Господь меня прощает, Господь меня прощает каждый день. Und das jeden Tag. Вставай и падай, вставай и падай. Hinfallen, aufstehen. Нет. Nein. Давайте дальше. Lass uns weitergehen. Okay. Вы сегодня развили свое терпение. Аллилуйя. Я развивал ваше терпение сегодня. Развивал вашу внимательность сегодня. Аллилуйя. Амин. От терпения к терпению, друзья. Амин. Аллилуйя. Мы не зря купили мягкие стулья. Амин. Мы растем, мы растем, мы растем. Амин. Закрой свои глаза. Господь говорит, время теории заканчивается в твоей жизни. Приходит время практики. 25-й год даст тебе вызовы, чтобы ты превратил теорию в практику. В твоей личной жизни. In deinem persönlichen Leben. У многих из нас будут определенные потрясения. Viele von uns werden, ja, gewisse Erschütterungen. Leben erleben, Erschütterungen. И эта теория, она должна превратиться в практику. Und diese Theorie muss in die Praxis umgewandelt werden. Тебе понадобится откровение другого уровня. Du wirst eine Offenbarung von einem nächsten Level brauchen. Говорит Господь. Sagt der Herr. Я не хочу держать тебя на примитивном уровне. Ich möchte dich nicht auf diesem primitiven Level sehen. И тебе понадобится откровение нового уровня. Und du wirst Offenbarung von einem neuen Level brauchen. Чтобы тебе оставаться в покое. Um in Ruhe zu bleiben. И знать, куда и что. Um zu wissen, wohin. Чтобы получать точные адреса. Um klare Adressen zu bekommen. А не просто направление. Und nicht einfach nur die Richtung. Чтобы ты знал, куда я хочу тебя вести. Damit du weißt, wohin ich dich führen möchte. В твоем духовном развитии. In deiner geistlichen Entwicklung. Ты умел правильно реагировать. Dass du richtig reagieren kannst. На события в отношении твоих детей. Auf die Ereignisse bezüglich deiner Kinder. На события в отношении твоего супруга. Die Ereignisse bezüglich deines Partners. На то, что будет происходить в твоей личной жизни. Auf das, was in deinem persönlichen Leben geschehen wird. Тебе потребуется новый уровень откровения. Dafür wirst du ein neues Level an Offenbarung brauchen. Давайте мы встанем. Lass uns aufstehen. Подними свои руки Господу, если хочешь. Wenn du möchtest, erhebe deine Hände zum Herrn. Святой Дух. Heiliger Geist. Мы будем преображаться в образ. Wir wollen uns verwandeln. Твой. In dein Wesen. С открытым лицом, mit einem unverhüllten Gesicht, будучи честными к себе, indem wir ehrlich zu uns selbst sind, осознавая свой уровень сегодня, wir unser Level heute begreifen, не преувеличивая то, что у нас есть, indem wir nicht übertreiben von dem, was wir haben, но честно оценивая свой духовный рост, sondern unseren geistlichen Wachstum richtig bewerten, честно оценивая свой уровень откровений, unsere geistliche Offenbarungen ehrlich bewerten. Мы взираем, Господь, честным, открытым лицом und wir schauen mit einem ehrlichen Gesicht в это зеркало жизни. In diesen Spiegel des Lebens. И мы видим, что еще неправильно реагируем. Und wir sehen, dass wir noch falsch reagieren. Мы видим, что у нас в голове еще много суеты. Wir sehen, dass wir viel Nichtigkeit in unserem Kopf мы смотрим в это зеркало жизни. Wir sehen in diesen Spiegel des Lebens. Мы видим свою жизнь. Und wir sehen unser Leben. И честно оцениваем свое христианство. Und wir wollen unser Christsein ehrlich bewerten. Мы говорим, Господь, веди нас дальше. Wir sagen, Herr, führ uns weiter. Потому что мы застряли. Weil wir feststecken. Драгоценный Господь. Kostbarer Herr. Хочу видеть славу Твою. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Говори это со мной. Скажи, Sag Господь, das mit mir. Sage, Herr, хочу видеть славу Твою. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Хочу преображаться. Ich möchte mich verwandeln. Хочу замечать Твою красоту. Ich möchte deine Schönheit erkennen. Хочу оставаться наедине. Ich möchte allein mit dir bleiben. Хочу быть в тишине. Ich möchte in der Stille sein. Хочу плакать, когда я молюсь. Ich möchte weinen, wenn ich bete. Хочу восхищаться. Ich möchte mich erfreuen, смотря на твою красоту. Wenn ich auf deine Schönheit schaue. Влюбляться. Mich verlieben в тебя. In dich. Rogo sida la bahandaria grei farteri hondaria. От славы в славу. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. От силы в силу. Von Kraft zu Kraft. От одного уровня к другому уровню. Von einem Level zum anderen. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Ты освобождаешь наш дух. Du befreist unseren Geist, нашу душу. Unsere Seele. Исцеляешь наши эмоции. Du heilst unsere Emotionen. Исцеляешь даже наше тело. Du heilst unseren Leib. По мере роста откровения. Anhand des Wachstums der Offenbarung, по мере честности к Тебе, anhand der Ehrlichkeit zu dir, открытости лица, dem unverhüllten Angesicht, во имя Иисуса, im Namen Jesu. Аллилуйя. Робогосия лабея гандария гуро фортурия бешакара деведея гесара баханда. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, багара богосигере вара. Святой, святой, святой. Святой, святой, святой. Святой. Святой, святой, святой. Святой Господь. Heiliger Herr. Побеждай свою душу. Siege über deine Seele. Побеждай свою суету. Siege über deine Nichtigkeit. Останавливай курятник в мозгах. Halte diesen Hühnerstall in deinem Kopf an. Останавливай эти мысли. Haltet eure Gedanken ein. Приходи в тишину. Komme in die Ruhe. Внутри себя. In dir drin. Освобождайся от хаоса. Befreie dich vom Chaos. Новый год. Ein neues Jahr. Потребует от тебя нового качества. Braucht neue Qualität von dir. Потребует от тебя нового качества. Er wird neue Qualität von dir brauchen. Amen. Amen. Иисус, Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Ora babasia de godoro lo sura la handa. Danke, Herr. Cura basida la bara la fittere la hondria. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die jungen Menschen hier. Vater, ich danke dir für jeden jungen Mann und junge Frau. Dein Heiliger Geist spricht zu ihren Herzen. Ich danke dir, dass deine Herrlichkeit da ist. Und dass sie diese Wahrheit gehört haben. Ich danke dir für dieses Stückwerk. Dass sie ein Stück mehr frei werden heute. Ein Stück mehr weiter dich erkennen. Ich danke dir, Herr, dass du sie an der Hand hältst und weiterführen willst in die Fülle hinein. Halleluja.